Великий английский драматург и поэт Шекспир провозгласил: «Молчание – лучший глашатай радости». Соответственно мудрости великого поэта, христиане, испытавшие радость спасения, должны молчать, чтобы известить других об их радости, так как лучший глашатай радости – молчание. Но мы не молчим, потому что не верим мудрости этих слов. Мы проповедуем, провозглашаем Иисуса Христа распятого, потому что радость, разделенная с другом или знакомым, или вообще с кем бы то ни было, это двойная, тройная, большая и более глубокая радость. Радость – это птица, которая любит простор, которую не удержишь в клетке. Наша радость в Иисусе Христе, и поэтому мы говорим о Нем. Мы проповедуем Христа распятого, потому что не можем молчать. После пения мы продолжим нашу серию передач под названием «Мы проповедуем Христа распятого» и посмотрим, что Библия говорит о молчании. Лишь муки души моей успокоение, лишь Он мне дарует ей и утешение. Скала и опора мне, я в нем покоюсь. Пусть буря грозит душе, в Христе укроюсь. Скала и опора мне, я в нем покоюсь. Пусть буря грозит душе, в Христе укроюсь. Спасенья плод святой, мне защищенье, в нем счастлив средь бури злой, средь тьмы волнения. Хоть ищут все духи злов, тот мир встревожит, в нем силу душа нашла, он превозможет. Хоть ищут все духи зло, тот мир встревожит, в нем силу душа нашла, он превозможет. Блаженный приют душе у ног Иисуса, сомненья не страшны мне, к Нему стремлюсь я. Покой я душе нашел, Христос в несчастье, в любви Его мир обрел, среди ненастья. Покой я душе нашел, Христос в несчастье, в любви Его мир обрел, среди ненастья. В начале первого столетия ученики Иисуса Христа проповедовали спасение и счастье в Иисусе. Но вскоре они испытали трудности. Им запретили говорить другим о Христе. Смотрите, что записано о Петре и об Иоанне, учениках Христа, проповедовавших в Иерусалиме. Деяния апостолов, 4 глава, с 18 по 21 стихи, говорят: «И призвавши их, то есть Петра и Иоанна, приказали им отнюдь не говорить и не учить об имени Иисуса. Но Петр и Иоанн сказали им, то есть Синедриону, или Верховному суду в Иерусалиме: «Судите, справедливо ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали». Они же, пригрозивши, отпустили их. Во-первых, мы видим здесь, что для апостолов проповедовать – это послушание Богу, а молчать – дело невозможное. Они объявляют и говорят: «Мы не можем не говорить». Они не могли молчать. Христос ясно подчеркивает эту же мысль, когда говорит: «Порождение ехиднины, как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста». Вы можете прочитать это в Евангелии от Матфея в 12 главе, 34 стихе. Слова Христа подтверждают мысль, что пережитую радость нельзя утаить в сердце. Если в нашем сердце радость спасения, то она будет и темой наших бесед и разговоров. И ведь не зря русская поговорка гласит, что на уме, то и на языке. И хотя она употребляется отрицательно, она все-таки подчеркивает, что именно то, чем занят наш ум, то он и выражает в словах. Мы не можем молчать об Иисусе Христе, мы проповедуем Его, потому что, уверовав в Него, мы приобрели радость, которую мы не знали раньше. В Старом Завете, то есть в первой части Библии, записана одна история о четырех прокаженных, которую я хочу рассказать вам в связи с нашей темой. Записана эта история в 4 книге Царств, в 7 главе. Случай этот произошел в 9 веке до нашей эры. Сирийский царь Винодат осадил Самарию, столицу Северного царства, разделенного Израиля. Страшный голод уморил всех жителей Самарии, и вот в это время там было 4 прокаженных. Проказа – это ужасная болезнь. Она причиняла тяжелую боль человеку, разъедая кожу и тело, и разлучала человека со своими родными и близкими. Прокаженных обязательно отделяли от общества. Эти 4 прокаженных находились у городских ворот Самарии. Давайте прочитаем 4 Царство, 7 главу, с 3 по 10 стихи. 4 человека прокаженных находились при входе в ворота, и говорили они друг другу: «Что нам сидеть здесь, ожидая смерти? Если решится нам пойти в город, то в городе голод, и мы там умрем. Если же сидеть здесь, то также умрем. Пойдем лучше в стан сирийский. Если оставят нас в живых, будем жить. А если умертвят, умрем». И встали в сумерки, чтобы пойти в стан сирийский. И пришли к краю стана сирийского, и вот нет там ни одного человека. Господь сделал то, что стану сирийскому послышался стук колесниц и ржание коней, шум войска большого. И сказали они друг другу: «Верно, нанял против нас царь израильский царей хитейских и египетских, чтобы пойти на нас». И встали и побежали в сумерки, и оставили шатры свои, и коней своих, и ослов своих, весь стан, как он был, и побежали, спасая себя. И пришли те прокаженные к краю стана, и вошли в один шатер, и ели, и пили, и взяли оттуда серебро, и золото, и одежды, и пошли и спрятали. Пошли еще в другой шатер, и там взяли, и пошли и спрятали. И сказали друг другу: «Не так мы делаем. День сей – день радостной вести. Если мы замедлим и будем дожидаться утреннего света, то падет на нас вина. Пойдем же и уведомим дом царский». И пошли, и позвали привратников городских, и рассказали им. Я хотел бы провести некоторые параллели между этим происшествием и нашей проповедью Евангелия. Когда прокаженные пришли в стан своих врагов и нашли то, чего они так желали, и что им срочно нужно было, чтобы не погибнуть, то есть пищу, они сначала зашли в один шатер, ели и пили, сказано здесь, и взяли оттуда серебро и золото и одежды, и пошли и спрятали. И потом зашли во второй шатер, и там взяли и спрятали. Но вдруг они образумились и говорят: «Не так мы делаем. День сей день радостной вести. Пойдем же и уведомим дом царский». В этом именно я вижу первую параллель между текстом и нашей проповедью. Нехорошо мы делаем, если, избежав суда Божия, мы не говорим другим об этом. Ситуация этих прокаженных была подобна ситуации погибшего грешника. Куда ни пойди, везде погибель, в городе голод и смерть. У врага есть пища, но ведь он враг. но все же чудесным образом Бог спас их. Вы, конечно, спрашиваете себя, как это Бог прогнал сирийцев таким образом? Я не имею времени на то, чтобы обсудить и этот вопрос, но я только скажу, что если вы верите во всемогущего Бога, то это для Него не трудность. А в Библии ясно сказано, что Богу все возможно. Так как Бог спас этих прокаженных от неминуемой смерти, так Он спас и нас, верующих в Иисуса. И теперь мы говорим вместе с этими прокаженными, нехорошо мы делаем, если оставляем себе то, что Бог открыл нам. Это день радостной вести. Пойдем и скажем другим. Те, которые еще не имеют вечной жизни, которые еще не верят в спасение через Иисуса Христа, они подобны тем, которые жили в этом осажденном городе. Они, может быть, еще не услышали, что день сей – день радостной вести, то есть, что враг побежден и прогнан, что погибать нет больше надобности, что есть выход из положения. Иисус Христос победил нашего врага и предлагает всем обреченным на смерть спасение. Сегодня мы объявляем вам, что день этот – день радостной вести. Это день, когда еще можно спастись от вечной погибели верой в Иисуса Христа. И это день, когда еще можно сказать другим об этой радостной вести. Итак, для тех, кто знает весть спасения, поспешим, пойдем и скажем. А для тех, кто еще не знает, поспешите, поверьте и живите, вечно живите.